Стоп, стоп. Что я слышу? Смотрите, ведь мы пришли как раз вовремя. Пора собираться в далекий полет. Пойдут снега, морозы. Волей-неволей улетим. Волей-неволей улетим. Не весть куда. 30-е. Не весть куда. 30-е. Если вы не видели птичьи стаи пролетные, не слышали вы их голосов? Нет? Тогда советую в конце августа, в начале сентября попросите позволения у родителей и в ясную ночь перед сном выйдите на улицу, постойте и послушайте, какие над вами звучат голоса.